Глава 4. Собрание. «Вполне вероятно, что все скоро придут», — сказала Аура, вытирая пот мокрым полотенцем. Битва с первородным элементалем огня увенчалась безоговорочной победой Ауры. Хотя поначалу первородный элементаль демонстрировал невероятную разрушительную силу и выносливость, испепеляя все вокруг одним только присутствием. Для Ауры, которая показала акробатическую гибкость и обладает невосприимчивостью к огню, это оказалось всего лишь неплохой разминкой. С другой стороны, каждый удар по элементалю отнял у нее значительное количество сил. Даже победа не лучшим образом отразилась на Ауре, которая, к счастью, знала несколько защитных заклинаний. Так и есть. Амонга посмотрел на свою левую руку с повязкой, отображающей время. Пусть назначенное время еще не наступило, но стражи в любом случае не опоздают и могут появиться в любой момент. Фуф! Облегченно вздохнула Аура, вытерев пот шеи, который лился ручьем по ее темной коже. Увидев это, Мамонга открыл свой пространственный инвентарь, и первым, что он достал, был бесконечный графин питьевой воды. Он был сделан из кристально чистого стекла и наполнен до краев освежающей водой. Из-за низкой температуры графина он покрылся конденсатом. Затем Мамонга достал стакан наподобие бакара, стакан для виски, и наполнил его. «Аура, пей!» «Что? Я не могу, Мамонга сама!» Аура отказалась, замахав руками перед лицом, отчего Мамонга криво улыбнулся. «Не волнуйся. Это просто небольшая благодарность за твои труды». «Фу!» Лицо Ауры засияло румянцем, когда ей вновь предложили стакан. «Благодарю вас, Мамонга-сама». На этот раз она не отказалась. И, повесив полотенце на плечо, взялась обеими руками за напиток. Вода коснулась ее нежных губ и направилась по горлу к груди, утоляя жажду. «Ха!» «Может, еще один стакан?» «Да, спасибо». Стакан вновь наполнился водой и был мгновенно опустошен. В графине воды осталось столько же, сколько и было. Аура сбавила темп и начала пить медленнее. Наблюдая за этим, Мамонга положил руку на собственное горло и обнаружил только тонкую кожу на шейных позвоночниках. Кожа до кости. «Я вовсе не чувствовал жажду или потребность во сне с тех самых пор, как попал сюда. Я прекрасно понимаю, что нежить не может чувствовать все это. Похоже на злую шутку». Другой же рукой он коснулся другой части своего тела. Чувство не очень приятное по сравнению с человеческим телом. Это было унылое ощущение, словно ты прикасаешься к старой тонкой тряпке. А с другой стороны, восприятие вроде зрения и слуха стало намного лучше. Хоть это было дряхлое тело, состоящее в основном из костей, но, видимо, оно прочнее, чем из стали. Когда он осознал преимущество неживого тела, он почувствовал чувство удовлетворения и легкой эйфории, словно он родился таковым. Возможно, поэтому он не ощущал страха. «Фух, еще воды?» «Ну, я уже все», – ответила с улыбкой Аура. Мамонга забрал стакан и вместе с графином положил его обратно в ящик с предметами. «Я думала, что Мамонга сама страшнее». «Правда? Если ты так хочешь, я могу...» «Нет, так лучше, намного лучше». «Что ж, ладно», – ответил Мамонга на бурную реакцию побледневшей Ауры. С его точки зрения, это было лишь отыгрыванием роли главы гильдии Айн Суолгон. «Это забавно». Мамонга не знал, как утешить Ауру, поэтому просто похлопал ее несколько раз по голове, в надежде успокоить ее. «Хе-хе-хе-хе». Аура вмиг изменилась. Наверное, она только и ждала этого, словно щенок свою порцию еды. А в это время... «О, так значит, я первая». Неподалеку из тени послышался сладкий голосок, а затем из тьмы вышла очаровательная девушка, одетая в мягкое черное платье. Длинная юбка скрывала очертания ее ног почти полностью, а болеро-кардиган был украшен множеством лент с выкрутасами, и даже закрытая грудь и плечи придавали ее образу утонченности. Вдобавок еще и черные перчатки с открытыми пальцами. Другим делом было бледное лицо, от которого веяло молодостью и непревзойденной красотой, как и ее серые волосы, завязаны на бок длинным хвостиком. На вид ей было не больше 14, так как женские черты не полностью созрели. Она словно блестящий кристалл, который манил своей привлекательностью. «Нельзя же было использовать врата!» – послышался противный голос из-за спины Мамонги. Вмиг от милой атмосферы не осталось и следа. Стоило этой девушке явиться, как аура полностью изменилась. Ее голос стал груб и холоден, как никогда. Гостья воспользовалась магией перемещения. Но вопреки явной вражде со стороны ауры, она проигнорировала ее и, даже не взглянув в ту сторону, непринужденно приблизилась к Мамонге, одарив все вокруг приятным ароматом духов. «Фу, воняет!» Аура что-то тихо пробормотала по типу «гнили запахом цветов, какой же бред!» Даже несмотря на вредные бормотания ауры, рубиновые глаза девушки не переставали сверкать радостью. «Ах, боже мой, вы единственный, кто не подвластный моим чарам!» Восхищенно ответила девушка в черном и, протянув руки к Мамонге, обняла его за шею. Ее кроваво-красные губы открылись перед лицом владыки и легко коснулись его. В тот миг можно было разглядеть ее длинный язык, который как будто змея жил своей собственной жизнью. По правде говоря, изо рта вырвался не самый приятный запашок. На деле она была чуть старше, чем могло показаться на первый взгляд, но даже так она все равно выглядела очень юно и безупречно. Хоть из-за маленького роста она скорее свисала шеей лича, чем обнимала его, но для Мамонги, не привыкшему к женскому вниманию, это уже было очень соблазнительно. Сначала он вовсе собирался убежать, но затем подумал и остался на месте. «Неужели такой характер девушек заводит мое сердце? Не могу ничего с собой поделать, просто не могу». Шалтир Бладфолен. Истинный вампир. Страж с первого по третий этаж Великой Гробницы Назарик. И повелительница всей нежити, кроме Айнза. «Простите, если это было небрежно». Впервые она заговорила тяжелым тоном, чем не на шутку удивила насмехающуюся ауру. «Ой, кажется, мелкая помощница устала смотреть в сторонке. Прости уж, я не заметила тебя». Лицо ауры задергалось и... «Шалава с накладными сиськами!» Началась их ссора. «Да как ты?» Ее терпение лопнуло. «Это заметно с первого взгляда. Тем более, что они странно выпирают. Как у тебя это получается?» «Ага, так значит...» Словно защищаясь от обидных слов, Шалтир начала отмахиваться руками, как раз под стать ее детской внешности. «У тебя их совсем нет, плоскодонка. Пусть у меня они такие, но это лучше, чем ничего». В этот момент, улыбаясь, аура, наверное, ликовала, когда заставили Шалтир отступиться назад. И тогда она небрежно потрогала свою грудь. «Мне всего-то 76 лет. У меня еще полно времени. Но вот быть нежитью должно быть непросто, верно? Они ведь уже не вырастут». Шалтир была подавлена этим аргументом и молча отошла. Заприметив такую реакцию, аура не сдержалась и ехидно улыбнулась. «Ну, если тебе это устраивает, тогда... Фу. Мелкая сучка! Да я заставлю тебя сожрать эти слова!» «Постскриптум. Ондоря. Это звучит как безмозглая курица. По типу аналог нашей сучка». Молча наблюдая за их перепалкой, Мамонга вдруг услышал странный звук, похожий на глухой удар. Что-то вроде черного тумана начало сочиться из сжатых кулаков Шалтир, когда аура уже взялась за кнут. Это не к добру. Мамонга был поражен от происходящего, и наконец-то собрав свою смелость, он приготовился. «Остановитесь!» Вдруг послышался нечеловеческий голос, который остановил разбушевавшуюся парочку. Источником этого звука было странное существо, излучающее холодный воздух одним только присутствием. Это был синий гигант, около 2,5 метра высотой, напоминающий двуногое насекомое. Сложно даже представить себе подобное создание, похожее на гибрид демона и богомола. Еще у него был длинный хвост с шипами и челюсти, способные с легкостью перекусить человеческую руку. В двух своих руках он держал длинную алебарду, а в остальных – моргенштерн и толстый меч, которыми он рассеял скопившуюся вокруг черную ауру. Сверкающий, словно серебро, экзоскелет начал выпускать повсюду морозный иней, похожий на алмазную пыль. Он являлся стражем пятого этажа Великой Гробницы Назарик и правителем замерзшей реки, его звали Кацит. Когда он ударил лезвием алебарды о землю, песок вокруг него заледенел. «Перед вами наш повелитель, постыдились бы!» «Но эта мелкая девка задирает меня! Докажи!» И опять они начали смотреть друг на друга с враждой в глазах. «Шалтир, аура, не разочаровывайте меня!» Обе девушки в тот миг дрогнули и синхронно опустили головы, словно сожалея о содеянном. «Приносим свои извинения!» Мамонга спокойно кивнул в знак согласия и поприветствовал пришедшего демона. «Ну что ж, Кацит, я прибыл по вашему зову, повелитель». Белое дыхание вырвалось из его рта. В ответ на это влага в окружающем воздухе замерзла со звуком «вша-вша». Это был холод, который мог бы посоперничать с пламенем первородного элементаля. Даже находясь рядом, простой человек мог бы запросто получить обморожение. Настолько был холоден воздух вокруг него. Впрочем, Мамонге на это было все равно, так как имел врожденную расовую невосприимчивость к холоду, огню и кислоте. «Ты ведь давно не встречал захватчиков. Наверняка у тебя тоже было много свободного времени». Клац-клац. Кацит защелкал мандибулами в ответ. «Он просто постучал челюстью? Это что, ответ такой? Или он так смеется?» «Все не так, как вы подумали. На самом деле мне некогда расслабляться, так как у меня полно обязанностей, которые я должен выполнять, как страж этажа». «Обязанностей? И чем ты обычно занимаешься?» «Я провожу свободное время в тренировках и обучаю своих подчиненных фехтованию». Сложно представить Коцита в роли учителя боевых искусств, но он прирожденный воин до мозга костей, начиная с самого характера и заканчивая концепцией его дизайна. Во всей великой гребнице Назарик даже среди стражей не нашлось бы лучше мечника, чем он. «О, тебе тяжело приходится?» «Вы так заботливы, повелитель». «Уф, и Демиург уже здесь». Проследив за вспыльчивым взглядом Коцита, можно было заметить тень, тихо вошедшую на арену. Когда она достигла определенного расстояния, тень изящно поклонилась и открыла рот. «Приношу свои извинения, что заставил вас ждать». Высотой почти под 2 метра его красная кожа блестела, а его постриженные до совершенства темно-черные волосы струились вниз с элегантным блеском. Алые глаза сверкали невероятным умом и множеством злых заговоров. Посмотрев, можно было заметить пару козлиноподобных рогов, торчащих из его головы, а за спиной темные крылья. Он не был похож на человека, скорее на дьявола. Страж держал оловянный кипетр своим острыми когтями, а его роскошная фигура была обернута в великолепную красную мантию, величественную и роскошную, как у какого-нибудь короля. Это был дьявол, излучающий мерцающее темное пламя, Демиург, страж 7-го этажа великой гробницы и командующий всеми NPC во время обороны Назарика. «Теперь все в сборе, кроме Гаргантюа, вы это хотели сказать, Мамонга Сама?» Прозвучал грубый голос, способный проникнуть в самые темные глубины человеческого разума. У слов Демиурга была особенность, которая при желании могла активироваться в любой момент. Это было доминирующим проклятием, или как еще ее называли, мантрой контроля. С его помощью можно было подчинить себе любого слабого противника или влиять на ход мыслей оппонента. Однако никто из присутствующих не пострадал от этого. Чтобы быть затронутым им, нужно быть ниже 41 уровня. Естественно, что это не повлияло на стражей. Для присутствующих это был лишь приятный мужской голос. «Откуда ты узнал о Гаргантюа?» «Разумеется, этот гигант и страж 4-го этажа, его стратегический класс – осадный голем. Здесь нет персон, не знающих его имя». Гаргантюа был боевым големом на основе одного из правил Игдрасиля. Он не был создан с нуля гильдии Айнс Олгон, как, к примеру, другие стражи. Правило гласило, что его можно использовать исключительно во время осады или атаки на врага, но не как для защиты собственной базы. А в гильдии он только числился как страж 4-го этажа, и из-за нехватки места его просто утопили на дне озера, чтобы освободить место для хранения припасов. «Оно не страж, а всего лишь голем с должностью стража», – грубо заявил Мамонга. «Все именно так, я извиняюсь за свое невежество». Повисла неловкая тишина и... «Мой друг еще не пришел». И все были в ступоре, услышав это от ледяного воина. «А так он же всегда защищает мой подвал. Мы не должны сейчас его беспокоить». «И то верно», – добавил Демиург. Аура мрачно улыбнулась, когда поняла, о ком идет речь. Шелтир тоже не была исключением и поддержала настрой ауры. «Кёфука, значит? Он ведь не страж. Не будет лучше для всех, чтобы он не зазнавался. Я доверяю это тебе, Коцит. Поговори с ним на этот счет». «Слушаюсь». «Теперь, когда все стражи этажей собрались здесь, пожалуйста, повелевайте нами, владыка». И все как один после слов Демиурга пали на колени перед своим господином. «Итак, благодарю всех, что пришли сюда». «Мы все созданы, чтобы служить вам, Мамонга Сама. Это естественно для нас всех», – громко заявил Демиург и ответил от лица присутствующих. Похоже, что никто из стражей не собирался сказать что-то другое или просто высказать свое мнение, кроме него. Демиург был абсолютным лидером и представителем всех NPC. «Я очень признателен вам за вашу преданность, и мне бы хотелось поговорить с вами о многом. Но я собрал всех вас по другой причине. Мне бы хотелось кое-что прояснить. Я могу ошибаться в некоторых вещах, поэтому прошу, выслушайте меня. Каким бы бредом это ни показалось». Мамонга взял паузу и глубоко вздохнул. Он посмотрел на повязку на левой руке, а затем, собравшись с мыслями, взглянул на всех остальных. «Сейчас великая гробница Назарик находится в странном положении». «В странном положении?» задумчиво повторил Демиург. «Если честно, мне самому ничего не известно. Однако я чувствую, что произошло что-то необычное. Поэтому я и собрал вас, чтобы спросить об этом. Вы заметили что-нибудь странное?» Стражи переглянулись друг с другом, и первым осмелился ответить Демиург. «Нет, прошу прощения, но мы ничего не заметили». «Вот как». «Осмелюсь спросить, что именно вы почувствовали?» «Это сложно объяснить». Мамонга закрыл рот и замолчал, хотя он видел, что стражи ждали объяснений, но он хотел подобрать нужные слова. «Наверное, беспокойство». «Вы чем-то обеспокоены?» Увидев реакцию Мамонги, стражи снова переглянулись и решили дать Демиургу слово. «Похоже, мы ничего не заметили. Это было вызвано магией?» «Не знаю. Были ли какие-нибудь странные происшествия на любом из этажей?» «На 7-м этаже не было странных происшествий. На 6-м также». «То же самое на 5-м этаже», –